Глава 21. Работают все радиостанции Советского Союза. Начали раздавать плюшки в Кремле, каждой твари по паре. Успех был несомненный. Никто в мире пока повторить подобное не мог. Сталин меня решил немного подколоть. Дескать, люди делают, а некоторые только обещают, что вот-вот в космосе будем. И тут основной мой оппонент позволил себе не согласиться с позицией вождя. Андрей Николаевич поставил стопочку на стол, несмотря на произнесенный тост, и отрицательно помахал указательным пальцем. «Вот здесь, извините, товарищ Сталин, позволю себе не согласиться с вами. Это наша общая победа, и ваша, и наша, и, извините, его», он аккуратненько показал на меня. «Следует признать, что после того, как НИИ ВВС возглавил Святослав Сергеевич, и порядка стало больше, и исследования ведутся по самым важнейшим направлениям. И зажимать друг друга стали много меньше. Появился переток идей, узлов и агрегатов с одной машины на другую. Если касаться только этой машины, то крыло разработано с использованием технологии, впервые примененным на М2. Оттуда же взята схема расположения и расхода топлива. Централизованный пост обороны полностью разработан НИИ ВВС и изготовлен в Чкаловске. Там же сделаны навигационные приборы, прицелы для бомбометания. Мы за 3 года сменили полностью всю начинку самолета. И «Альфа» с инерционным столом соединил с автопилотом НИИ ВВС. А это позволяет вести самолет по лаксодромии, учитывая снос. Это же какая экономия топлива. Ну и изюминка проекта. Жидкостное охлаждение и импульсный нагнетатель с ВВР. Так в то время назывался интеркулер, воздушно-воздушный радиатор. Без работ Лозина-Лозинского и Долежаля было бы не сделать. Так что работаем мы дружно, на единую цель, хоть и не всегда показываем это. Что еще хочу сказать? Эту машину в большую серию запускать не стоит. Соответствующую записку я об этом подготовил, и товарищ Никифоров ее подписал. В серию пойдет другая машина, 95-я, со стреловидным крылом, одним большим бомболюком под крылатые ракеты Никифорова и с двигателями Лозина-Лозинского, ЛЛ-3D. А красавицу нашу оборудовать как лайнер, чуть увеличив диаметр фюзеляжа, и пустить на экспорт, и на дальние линии в ГВФ. Вот за это я с удовольствием выпью, товарищ Сталин. Замечательный тост, товарищ Туполев. Наша авиация смогла преодолеть кризис середины 30-х и вновь летает выше всех, дальше всех и быстрее всех. За успехи нашей авиации и за космос. Там нам успехи тоже не помешают. Скажем прямо, я не ожидал от Туполева этого монолога. Отношения у нас были немного натянутые. Я ведь утверждал то, что написал и сделал Андрей Николаевич. И не всегда с ним соглашался, далеко не всегда, как представитель заказчика. И приходилось продавливать необходимые решения. Еще я знал, что после смерти Сталина Туполев быстро обломал руководство КПСС и вовсю пользовался административным ресурсом, чтобы протолкнуть свои изделия вперед. В общем, был ничем не лучше Яковлева. Поэтому реверанс в сторону меня мне не слишком понравился. Что-то затевает Андрей Николаевич. А насчет космоса? Так повезли все 4 ступени РТ-4 в Капустин Яр из Ленинграда. Неказистая, правда. Видно, что сборная щелевая, на ней нет еще обмотки. С этим решили не заморачиваться, так как самое тяжелое в этой ракете – это добиться синхронного горения во всех камерах сгорания. Вопрос решен за счет перепуска газов и давления между секциями. Вибрации есть, и они довольно сильные. Если аппаратура выдержит, то сумеем довернуть ракету и вывести ее на орбиту Земли. Если откажет, то шлепнется где-нибудь на необъятных просторах нашей Родины. Ни кораблей управления, ни ЦУПа у нас пока нет. Все только в одном продуваемом всеми заволжскими ветрами местечке в степи под Сталинградом. Вот туда я и вылетел на следующей неделе. Со мной летит сопредседатель государственной комиссии товарищ Маленков. Он в каракулевой серой шапке из туркменской каракульчи, в пальто с таким же воротником, двубортом, добротом. На ногах анучи из войлока с оторочкой из меха и на толстой резиновой подошве. Одет представительно и капитально. Не то, как было в последний раз, когда он сюда попал. Тогда, после визита на полигон, он 1,5 месяца от простуды лечился в Москве. Со мной навязался, потому как знает, что мой Месищев и комфортабельнее и быстрее, чем Ли-2 из Жуковского, который возит остальных как ракетчиков из 2-го спецкомитета, так и членов комиссии. Остальные места в самолете занимаем мы с сокриером и своими адъютантами, да 3 человека из Ленинграда, начальник СКБ-7 Тихонравов и его заместитель химик Победоносцев. И самый неожиданный гость Андрей Жданов, первый секретарь Ленинградского обкома. тоже решил приобщиться к этой Ниве. Штаб 2-го испытательного управления находится в 40 километрах от аэродрома. Полигонов тут много. Там же в степи развернуты заводы по производству жидкого кислорода, стационарные пусковые установки для пусков ракет типа Р-2. Рядом с аэродромом летный военный городок. Туда и увезли партийных деятелей. Они без машины. Их визит не согласован с местным руководством, которое прислало газики только для нас с акриером. Пришлось вначале вывести Жданова и Маленкова, а уже по ночной степи ехать на полигон по 6 человек на машину. Все в снегу, поземка, холодно из-за пронизывающего ветра. Город Знаменск еще только строится. Здесь неустроенность во всем. Землянки у строителей, многочисленные краны возле кирпичных недостроенных домов. Большинство ракетчиков живут в деревне Капустин-Яр, на подселении, но говорят, что в селе лучше, чем в степи. В штабе нас с акриером встретил полковник Добровольский, начальник испытательного центра и начальник отдела новых двигателей НИИ ВВС. Меня он недолюбливает из-за этой ссылки, но надеется вырваться отсюда. Я его порадовал. Через сутки, после проверки цеха предполетной подготовки, передал ему приказ о его переводе в Феодосию. Юрий Антонович, после завершения этих испытаний готовьтесь сдавать дела. Решили немного дать возможность вам погреться после этих морозов. В Крым поедете, в Феодосию, на такую же должность, начальником испытательного центра номер 3. Товарищ генерал, я же летчик-испытатель, а меня все в строители направляют. В Феодосии займетесь испытаниями Ту-85ЛЛТ, новой четырехмоторной летающей лодки-танкера. Там работы выше крыши. Вопрос согласован с Туполевым, программу испытаний вам готовят. И это тоже на вас, бюро Бериева в Таганроге. В тот же день были подписаны приемные и предстартовые протоколы в присутствии партийного начальства. Жданова в основном волновал вопрос, чем Ленинград может помочь, чтобы обустроить жизнь ракетчиков и инженеров-испытателей. Это дело. Тем более, что он ощутил разницу между положением в летной части, где уже были нормальные условия по быту, как для летного, так и для техсостава, и полной неустроенностью остальных. Пусть занимается и берет, как обещает, шефство над полигоном. Погоду дают только на утро, поэтому остаемся на полигоне в генеральском домике, единственном полностью достроенном доме с печками-голландками и прилично меблированным. Всем места, правда, не хватает. Спят в креслах и на стульях. Подъем. Легкий завтрак и мороз за 25, но небо чистое и абсолютный штиль до обеда, как обещают колдуны. Мы перешли в блиндаж стартового комплекса. Отсюда ничего не видно, только через перископы. Поэтому Жданов и пара кинооператоров покинули блиндаж, отъехали на пару километров в степь и ожидали пуска там. Ракета пошла ровно в 08.00 25 ноября 1943 года. Пуск ракеты почти сорвался, ее повело здорово в сторону, завалило почти на 35 градусов от вертикали, но автомат коррекции выдал импульс на шашку двигателя коррекции между третьей и четвертой ступенью. Она выровнялась, и, отбрасывая от себя белый дым, начала подъем. В зенитный перископ отчетливо наблюдалась работа 7 основных и 4 вспомогательных двигателей. Первая ступень работает всего 45 секунд. Тяга 100 тонн при начальном весе ракеты 32 тонны и весе выводимой части 800 килограммов. К чуть меньше единицы. После отделения первой ступени управление ракетой в основном идет за счет аэродинамических рулей на второй ступени. Было видно, как от обтекателей расходятся 3 уса уплотнений. На этом участке самая высокая тепловая нагрузка на корпус и наиболее вероятен взрыв. Вдруг тревожные гудки системы. Падает скорость, замеренная трубками ПИТО на кончиках рулей. Сбой? Но акселерометры показывают значительный рост ускорения. 62 секунда полета. АРУ. Высота. 2 восьмерки. Вышло из плотных слоев. Трубки ПИТО это и показали. Если удержится по направлению, то порядок. 85-я секунда. Сброс 2-й ступени, это уже космос. Перегрузка страшенная, 22G. Млекопитающую такую выдержать не могут, только тараканы. 1-я космическая. Пошел до ворот по тангажу, доложил оператор. 125-я секунда, отстрел 3-й ступени. Перегрузка медленно падает. Когда дойдет до 5, включится разгонный двигатель 4-й ступени на баллиститном топливе. Слабенький, но долго работающий, разгонный. Он переведет ракету на высокоэллиптическую орбиту, и в небе над СССР появится новая звезда. Но закончилось все потерей связи на 8-й минуте полета. Спутник на орбите. Его сигнал прослушивается, а телеметрии нет. Мощности приема передающей станции не хватает, как на Земле, так и на спутнике. Доложились в Москву. Сталин включил приемник и прослушал сигнал. Поздравьте от моего имени создателей ракеты. Сами ко мне, с предложениями по строительству пунктов управления. Недовольно, сказал вождь. Однако о запуске искусственного спутника Земли Москва объявила немедленно, прервав идущие радиопередачи. С уточнением веса и параметров орбиты. Смотрите, буржуины проклятые, чем огем. Хуже всего оправдываться за неудачу, особенно когда слушающий знает о проблеме понаслышке. Но не преподают в семинариях реактивное движение и баллистику. Вот и приходится выбирать слова и выражения. Мы доложились и выложили данные телеметрии. Нас похвалили, сдержанно. Сокриеру тут же предложили выбирать между двумя министерствами, среднего или специального машиностроения. Причем министром и в звании маршала авиации. Иван Филимонович давно этого заслуживает, это верное решение. Я бы предпочел ракетостроение, товарищ Сталин. Это мне ближе по специальности. Принято решение переименовать наркоматы в министерства, так как мы выходим на новый уровень отношений с остальным миром, и требуется, чтобы все понимали, что такое наркомат и что относится к его компетенции. Решением ЦИК правительства было выбрано такое название для всех органов. Сам ЦИК отныне будет называться Советом министров СССР. Мы понимаем, что выбор у вас сложный, товарищ Сокриер, но представление на вас пришло из обоих комитетов, поэтому мы дали вам возможность выбора. Вы высказали свое пожелание, которое будет рассмотрено на ближайшей сессии Совета министров СССР. А я могу вам задать вопрос, товарищ Сталин? Да, пожалуйста, товарищ Сокриер. Какую должность в будущем Совете министров будет занимать товарищ Никифоров? Ваня, дергали тебя за язык. Ты что, не видишь, что мною недовольны? Пронеслось у меня в голове. Этот вопрос еще не рассматривался, товарищ Сокриер. В этом случае, товарищ Сталин, разрешите мне подумать над заданным мне вопросом в должности начальника НИИ-4. Она меня полностью удовлетворяет. Ваня вошел в клинч. Он это умеет делать. Он крепкий, небольшого роста, зажимается, чтобы держать удары, прижмет подбородок к груди и сокращает дистанцию. Ох, опасное это занятие. Сталин понял настроение Ивана Филимоновича и перешел к рассмотрению случая потери управления над спутником. Пришлось мне отвечать. Причина? К сожалению, точно установить ее мы сможем через 6-8 суток. Скорее всего, объект получил дополнительное ускорение и начал вращаться вокруг центра масс параллельно или перпендикулярно направлению полета. Антенна телеметрии не направлена на Землю, поэтому сигналы широковещательные от него проходят, а данные на Землю он передать или принять не может. Запасы электроэнергии у него на 14 суток. Если гироскопы работают, то за счет прецессии, рано или поздно, процесс вращения будет остановлен. По нашим расчетам, на это требуется от 6 до 8 суток, так как физических гироскопов на машине нет. Все гироскопы там оптоволоконные. Тем не менее, они через систему ориентации и стабилизации через некоторое время приведут спутник к покою. Откуда спутник получил это ускорение? Вероятно, нештатно сработал двигатель коррекции или прорвались газы. Это закрутило объект, а контримпульс по какой-то причине подан не был. Отказ системы коррекции и ориентации, товарищ Сталин. Подчеркиваю, что это все предположение. Что произошло на самом деле, сказать трудно. Снять спутник с орбиты и посмотреть мы не можем. И вообще, товарищ Сталин, этот запуск планировался для отработки вывода спутников на околоземную орбиту с помощью данной дешевой и легкой ракеты. Он простейший. Его задача – выйти на орбиту и подать сигнал оттуда. Эта задача выполнена. Ракеты типа РТ не предназначены для освоения околоземного пространства. Их назначение – разнести в дым мощной боеголовкой объект на территории противника. Три ступени, которые обеспечивают поражение, сработали, а запуск четвертой привел к сбою системы. Может быть, это сбой программы, не знаю. Ну, за незнание мы не наказываем, товарищ Никифоров. Спасибо за объяснение и примите мои поздравления по поводу запуска первого искусственного спутника Земли. Причем в тот срок, как обещали. Что вы скажете о назначении товарища Сокриера? Он свой выбор сделал. Думаю, что там ему самое место. Что с позиционной системой? Насколько эта авария отложит ее создание? С-1 никак не привязан к молнии. Вес 800 – это вес самой легкой из двухфазных боеголовок. Серия «Молния» строится на 39-м заводе, и ее вес в 2,2 раза больше. Запустить их с помощью РТ-4 невозможно. Для их вывода мы в Перми на заводе Кирова готовим новые двигатели для РТ. Две новых ступени, время работы которых составляет не 45 и 40 секунд, как у запущенной ракеты, а 90 и 80 секунд соответственно. Используется новое топливо, бесхлорное, на основе гидрида алюминия и динитрамида аммония. Диаметр корпуса у нее тоже больше и равен диаметру шахт на лодках 629-го проекта. Для них же ракеты изготавливаются в Бийске. Да, но морские первые ступени короче на 2 метра по длине, и вся ракета короче на 3 метра. Впервые на них используем 4 основных сопла при работе от одной камеры сгорания. Для молний ракета будет иметь 4 ступени. Корпуса и двигатели изготовлены новым способом из нового материала СВМ методом намотки, что позволило разместить значительно большее количество топлива в ракете за счет снижения толщины стального бака. После заливки топлива в очень тонкостенный бак из нержавеющей стали его обматывают нитью из арамида СВМ с добавлением нового двухосновного клея эпокси, немцы сделали. И все это сооружение термостабилизируется в течение месяца. Нить на разрыв имеет прочность выше, чем сталь, причем значительно выше. Теперь бак можно использовать сварной, а не цельнотянутый, что значительно дешевле. Арсенал уже изготавливал и прожигал такие двигатели длиной 4, 6, 7, 8 и 9 метров. «Зачем так много?» – недовольно спросил Сталин. «Подбираем количество ступеней для морской ракеты. Чем длиннее двигатель, тем хуже его разгонные характеристики, так как растет объем камеры. Трехступенчатые ракеты летят дальше и быстрее двух- и одноступенчатых». «Теперь понятно. А если делать ракету с большим количеством ступеней? В чем сложность?» Цена и увеличение веса пустой конструкции. Оптимальное количество ступеней вычислено и равно 3. Испытания РТ-4 показали, что на начальном участке полета особое значение имеют аэродинамические формы корпуса. Мною предложены изменения в конструкцию, позволяющие повысить эффективность использования первой ступени. Полностью отказаться от использования аэрорулей, только отклоняемые сопла, плюс применить телескопический носовой обтекатель с кавитатором, выдвигаемый после набора скорости в 0,8 м, и сбрасываемый после набора высоты 100 км. Кроме того, нужно изменить конструкцию узлов соединения ступеней с решетчатой на сплошную. Потери на сопротивление воздуха слишком велики. Ракета должна быть гладкой. Поэтому принято решение увеличить диаметр третьей ступени до диаметра 1,8 метра, что уже заложено в РТ-3. Принципиально ракета готова к испытаниям, идет охлаждение всех двигателей, ожидаем готовности спутников «Молния-3». Там за счет увеличения диаметра удалось увеличить запас топлива для двигателей коррекции орбиты. Этим мы увеличим срок службы их на орбите. Вот теперь понятно, товарищ Никифоров. Есть мнение освободить вас от должности начальника НИИ ВВС с тем, чтобы вы вплотную занялись руководством космической программой и скоординировали усилия всех КБ, занятых в этой тематике, так как создается впечатление, что все происходит в разнобой, со значительной тратой государственных средств, и вы физически не успеваете отследить все направления работы. И я даже знаю, кто это вам предложил. Андрей Николаевич, так? У вас хорошие информаторы, недовольно пробурчал Сталин, пытаясь что-то отметить в блокноте. Меня никто не информировал, кроме собственной головы. Просто 3 недели назад он неожиданно похвалил меня и защитил от ваших нападок. Решил прикарманить себе Месищева, Лозина Лозинского и Антонова вместе с их коллективами. Не выйдет. НИИ ВВС перемоторил Ту-85, установив двигатели Лозина Лозинского, ЛЛ-2. Изменил переднюю кромку крыла по расчетам Месищева и установил новую систему механизации. Можем показать вам немедленно. Машина имеет высотность 18 тысяч метров и скорость 742 км в час на этой высоте. Изменена конструкция центроплана на высокоплан, и машина получила длинный бомболюк вместо 2 у Туполева. Может нести 2 ракеты П-1 или 1 ракету ХП-10 конструкции Березняка. У вероятного противника нет средств, позволяющих помешать такому носителю. Дальность, несмотря на больший удельный расход, возросла до 13 тысяч километров. Бюро Месищева подготовило к сборке бомбардировщика М-4, полностью реактивный ракетоносец с новой системой дозаправки в воздухе «Конус». Именно для него Лозина-Лозинский изготовил двухконтурный, двухвальный ТВРДЛ ЛЛ-3Ф с тягой в 9 и 10 тонн. 9 тонн для танкера, а 10 для бомбардировщика. Туполев его еще не видел, поэтому думает, что двигатель турбовинтовой, а он турбовентиляторный. Для Туполева двигатель готовит Добрынин, а винторедукторную часть для него, дифференциальную, мы отработали на ЛЛ-2, который готовили не для Туполевской машины, а для Антонова. Он готовится строить транспортную машину грузоподъемностью 60 тонн до 80. Так что НИИ я не отдам, а когда решу уйти на пенсию, дочкой заниматься да крыжовник разводить, то все это достанется Глебу Евгеньевичу и никому другому. В общем, порадовал вождя, но нас трое было в кабинете, и он держался, чтобы не сорваться в крик. Глаза сощурились, и было видно, что все сказанное ему круто против шерсти. До каких пор будет продолжаться замалчивание вами важнейших направлений развития нашей авиации? Из каких средств финансируются эти разработки? Все легально, просто формулировки я подбираю такие, чтобы никто догадаться не мог, на что они направлены. В плане ведь не существовало создания термоядерного оружия, а оно у нас есть. Профинансировано это было по статье «Установка для изучения имплозивного испарения материалов». Так? Так, подтвердил Сталин. То же самое и в этих направлениях. Для названия ищу тему, которая не указывает на то, что будет произведено в итоге, чтобы не облегчать противнику, да и конкурентам задачи. Все разработки спланированы и сделаны легально. Вы же знаете, что мзды я не беру, мне за державу обидно. Просто я не люблю сам дергать людей, которые и без моих понуканий пашут как черти, и чтобы другие их не дергали по мелочам. Благодаря этому имеем минимальный процент брака и аварий. А за спутник не волнуйтесь. Главное, мы его вывели на ту орбиту, которая нам нужна. Остальное вторично. Обычного пожелания работайте при расставании не последовало. Плохой знак. Он понял, что вокруг меня сплотились люди, благодаря которым мы вырвались вперед по многим параметрам. Быть первопроходцами всегда тяжело. И я тоже иду вперед методом проб и ошибок, так как раньше этим не занимался. Наиболее удачно именно в области авиации, там работы идут просто безошибочно. В остальных местах брак в пределах нормы или существенно ниже, чем у остальных. А перехватить управление у меня пытаются постоянно. Вот выдвигали меня вместо Комарова. Так моя кандидатура не прошла. Во-первых, не член и не член КОР. Во-вторых, нет печатных работ. В-третьих, отсутствует кандидатская и докторская диссертации в библиотеке. В общем, самозванец и лжеученый. Наша маленькая компашка физмат-направления долго ржала, но должность председателя досталась Мстиславу Келдышу. Я выборы с треском проиграл. 9 голосов за, остальные против. Указы и назначения сокриера тоже задерживаются. Через 10 дней после Дня Конституции в Чкаловск приехал сам. Без предварительного звонка, внезапно. Давайте пройдем по ангарам и заглянем во все КБ, товарищ Никифоров. Посмотрим, что еще вы от меня утаили. Самый большой самолет ХВ-19 стоит с переделанными основными тележками шасси. Летает? Летает, в основном между Чкаловском и Казанью. И возит ракеты из Ленинграда во Владивосток. В хвостовой части у него теперь аппарель. Испытывался и может работать танкером по двум схемам, и конус, и из крыла в крыло. Хорошая экспериментальная машина. Дальше в ангарах стояли прототипы, которым еще рановато приниматься на вооружение. Двухкилевые сверхзвуковые истребители-перехватчики, прототипы МиГ-29, Су-27, Су-32 и МиГ-31. Красивые машины. А почему не в серии? Документация для планеров готова, двигатели есть, но нет оружия, ЭВМ. Большей части авионики. Работаем. Что такое авионика? Оборудование кабины и приборы. И противников у них еще нет. А избиение младенцев не входит в круг моих интересов. В третьем ангаре на тележках лежали крылатые ракеты 18 модификаций, которая будет иметь дальность 5000. Вот это. Ждем нормальную позиционную систему. Один раз пускали, но результата не имеем. Мы ее не нашли. По телеметрии 5400 километров она пролетела, но потеряна. Дальше не пойдем, достаточно, Святослав Сергеевич. Задел огромный, хоть действительно на пенсию отправляй. Вы когда последний раз были в отпуске? В 2013-м, в Сухуми. Вот что, берите жену, дочку и летите в Ниццу. Решено оставить вам институт, после отпуска возглавите Совет Министров СССР. Вашим заместителем в НИИ ВВС назначается товарищ Лозина-Лозинский. До него дошло, что мы впереди планеты всей по всем параметрам, и никто нас уже не догонит. Стать премьер-министром я отказался, стал его замом. Опыт нужно набирать постепенно.